Вишневецкие дали знать об этом королю. Сигизмунд III находился под сильным влиянием иезуитов, а иезуиты увидали в явлении московского царевича самый удобный случай проложить путь к осуществлению заветных целей римского престола, подчинению русской церкви папскому владычеству. Сигизмунд приглашал Вишневецкого и Мнишко привести царевича в Краков. В конце марта 1604 года названного Дмитрия привезли в польскую столицу и окружили иезуитами, которые старались убедить его в истинах римско-католической веры. Названный царевич понял, что в этом состоит его сила. Представлялся, что поддается их увещаниям, и, как рассказывают иезуиты, принял святое причастие из рук папского нунция Рангони, был помазан от него миром и обещал ввести римско-католическую веру в московском государстве, когда получит престол. Король Сигизмунд допустил его к себе, объявил, что верит ему. Назначил на его нужды 40 тысяч золотых в год и позволил ему пользоваться помощью и советом поляков. Тогда с Дмитрия взяли условие, что по восшествии на престол он должен возвратить польской короне Смоленск и Северскую землю, дозволить сооружать в своем королевстве костелы, ввести иезуитов, помогать Сигизмунду в приобретении шведской короны и содействовать на будущее время соединению московского государства с Польшей. Сам Мнишек взял с него условие, что по восшествии на престол непременно женится на Марине, заплатить долги Мнишка, дать ему пособие на поездку в Москву, записать своей жене Новгород и Псков с правом раздавать там своим служилым людям поместья и строить костелы. Наконец, самому Мнишку дать в удельное владение Смоленск и Северскую землю. Дмитрий обещал разом эти земли и польской короне, и Мнишку, в надежде, как оказалось впоследствии, не дать их ни тому, ни другому. Сигизмунду и его друзьям и иезуитам хотелось гласно объявить себя за Дмитрия. Но многие польские паны тогда же воспротивились этому. Ян Замойский, враг иезуитских козней, резко называл опасным и бесчестным делом всякое содействие претенденту и открыто именовал названного Дмитрия обманщиком. Король должен был ограничиться только тем, что тайно побуждал своих подданных помогать Дмитрию. И сложил временно с Мнишка платеж денег, следовавших с самборских королевских имений для того, чтобы Мнишек мог обратить эту сумму на помощь московскому царевичу. Возвратясь к сендомирскому воеводе, Дмитрий написал письмо папе, но так ловко, что в нем не было ни явного принятия католичества, ни положительного обещания за свой народ. Все ограничивалось двусмысленными изъявлениями расположения. Таким образом, если католики могли толковать его слова в свою пользу, то Дмитрий оставлял себе возможность толковать их в смысле терпимости римско-католического исповедания зауряд с другими исповеданиями в своем государстве. Тогда он написал грамоты московскому народу и казакам. Все, что было в Южной Руси буйного, удалого, отозвалось дружелюбно на воззвание названного московского царевича. Когда у него набралось до 3000 охочего войска и до 2000 запорожцев, он двинулся к московским пределам. А между тем силы его увеличивались с каждым днем. В октябре сдались ему Моравск и Чернигов. Везде жители берегов Десны и ее притоков выходили к нему с хлебом-солью и, способные к оружию, приставали к нему, как к законному государю. 11 ноября 1604 года Дмитрий подступил к Новгороду Северску, Но воевода Басманов, расторопный и храбрый, умел держать в повиновении подчиненных. Заранее сжег посад, чтобы не дать неприятелю утвердиться в нем в ненастное время, и несколько раз так отразил все нападения Дмитрия, что поляки, бывшие с ним, начали уходить от него. Зато русские прибывали к нему с разных сторон. Города Рыльск, Путивль, Курск, Севск, Крамы признали его власть. Некоторые воеводы сами добровольно объявляли себя за Дмитрия. Других вязали подчиненные и приводили к царевичу, но связанные тотчас освобождались и присягали служить Дмитрию. Таким образом, у Дмитрия набралось до 15 тысяч человек. Посланное Борисом войско под начальством Мстиславского потерпело поражение. Но поляки все-таки были недовольны Дмитрием, потому что нечего было грабить и расходились. Дмитрий оставил осаду Новгород-Северска и перешел к Севску, где народонаселение заявляло ему свою преданность. Но здесь 21 января присланное Борисом войско нанесло ему поражение. Он убежал в Путивль. Неудача под Севском не испортила дело претендента. Русские города сдавались ему и изменяли Борису один за другим. Силы Дмитрия увеличились. 3 месяца сидел он в Путивле, который принял тогда вид многолюдной столицы. Дмитрий приказал привезти из Курска чудотворную икону Божьей Матери и говорил, что отдает себя и свое дело покрову Святой Девы. Между прочим, он приглашал к себе на обеды русских и поляков, православных священников и ксендзов, старался сблизить между собой тех и других. Сам он был очень любознателен, много читал, беседовал с образованными поляками, сообщал им разные замечания, которые удивляли их своей меткостью, а русским он внушал уважение к просвещению и стыд своего невежества. «Как только с Божьей помощью стану царем, — говорил он, — сейчас заведу школы, чтобы у меня во всем государстве выучились читать и писать, заложу университет в Москве, стану посылать русских в чужие края, а к себе буду приглашать умных и знающих иностранцев, чтобы их примером побудить моих русских учить своих детей всяким наукам и искусствам». Несколько монахов, явившихся в Путивль с ядом, по приказанию Бориса, были схвачены и заключены в тюрьму, но после Дмитрий простил их. Названному царевичу помогало то обстоятельство, что когда в Москве его проклинали под именем Гришки Отрепьева, Дмитрий всенародно показывал лицо, называвшее себя Григорием Отрепьевым. Это обстоятельство еще более уверило народ, что Дмитрий — настоящий царевич. Наконец, в мае войско, которое стояло под Крамами и осаждало донских казаков, запершихся в этом городе, присягнуло Дмитрию в верности, и воеводы явились к нему с повинной. Тогда Дмитрий 24 мая прибыл к Крамам и, предводительствуя сдавшимся войскам, двинулся к Орлу, где встретили его выборные от всей Рязанской земли с поклоном. Из Орла Дмитрий отправился в Тулу. В каждом селении его встречали с хлебом-солью. Люди сбегались на большую дорогу смотреть на своего царя. Из Тулы Дмитрий послал в Москву Гаврила Пушкина и Наума Плещеева с грамотой, а сам, оставаясь в Туле, занимался как царь государственными делами. Разослал грамоты, в которых возвещал о своем прибытии. Вместе с ними разослал форму присяги себе на верность. Приказал воротить английского посла Смита, уехавшего с письмами Бориса. Принял его ласково и дал ему письмо от своего имени, извещая английского короля о своем воцарении. Обещал англичанам дать такие выгоды, какие даровал его отец. Среди этих занятий прибыли к нему московские бояре, и в их числе трое братьев Шуйских и Федор Иванович Мстиславский.